Но Тони, конечно, что-то почувствовала. Однажды вечером, лежа в постели, она вдруг повернулась к Свирельникову и спросила противным голосом. «Красивая?» «Кто?» «Она». «Кто она?» «Ты знаешь, кто. Пожалуй, я тебе тоже изменю». «Зачем?» «Для справедливости. Но не с красавцем, наоборот. С грязным, вонючим бичом. Найду где-нибудь возле пивной, куплю ему бутылку, приведу сюда и прямо на супружеском ложе отдамся. Нет, не отдамся, дамся». «А какая разница?» «Подумай». «Тебе же будет противно». «Конечно. Но ведь и тебе тоже». «Дурочка. Мне, кроме тебя, никто не нужен». «Правда?» — спросила Тоня и так внимательно посмотрела мужу в глаза, словно на роговице от каждой измены остается след, наподобие годовых колец у деревьев. Роман с Эльвирой длился меньше года и начал сам собой иссякать. Михаил Дмитриевич все чаще думал о встречах с ней как об обязанности, а не отдохновении, и даже несколько раз уклонился от свиданий. Она, кажется, поняла и приготовилась обидеться, но тут Свирельникова как раз погнали из армии. Он, конечно, не стал ей объяснять настоящую, стыдную причину своего увольнения, а напустил туману насчет принципиального, даже политического конфликта с начальством, не понимавшим суть перестройки, и исчез чуть ли не на полгода. А весной вдруг вспомнил об Эльвире, затомился, завожделел и позвонил ей из Москвы на работу. Она вроде бы обрадовалась, но от скорейшей встречи отказалась. Он звонил ей снова, распаляясь от недостижимости такой еще вроде недавно доступной женщины. Но бывшая любовница то ссылалась на перечет фонда в библиотеке, то отговаривалась болезнью сына, то особенной бдительностью мужа. Так тянулось до осени. Наконец, не выдержав, Свирельников сел в машину и помчался в Голицыно, подгадывая к концу рабочего дня. В начале восьмого Эльвира с большой хозяйственной сумкой вышла из библиотеки и направилась к станции. Муж ее, слава богу, не встречал. Михаил Дмитриевич на малой скорости двинулся следом. Тихонько догнал, опустил стекло и окликнул. Она вздрогнула, остановилась и довольно долго, словно не узнавая, смотрела на него. Он успел заметить, что библиотекарша похудела, даже подурнела за время разлуки. Под глазами появились морщины и желтоватые тени. На мгновение Свирельников даже пожалел, что приехал. Но видимое равнодушие любовницы вернуло начавшее летучиваться вожделение, придав ему, так сказать, принципиальный характер. «Я тебя подвезу», — предложил он. Она покачала головой и молча села к нему в машину. Не говоря друг другу ни слова, они помчались по привычному маршруту, свернули на белеющую в сумерках грунтовку, потом, петляя меж деревьев, въехали в лес. Свирельников выключил мотор, безмолвно привлек библиотекаршу к себе и стал целовать. Сначала она уклонялась и вела себя так, словно ей все это вообще неприятно. Но Михаил Дмитриевич прекрасно понимал, что такова ее женская месть за долгое отсутствие, и бросил на взятие Эльвиры весь мужской напор, а также скрытые резервы нежной изобретательности. И вдруг она, словно очнувшись, ответила ему взаимностью, да такое, что жигуленок заметался, как на ухабах. «А шаровые-то надо менять», — подумал Свирельников, прежде чем сгинуть в неистовой отзывчивости Эльвиры. В тот памятный вечер он по-настоящему осознал то, о чем втайне догадывался. Женское вожделение, выпущенное на волю, громадней, необузданней, бесстыдней мужского. Но дама скрывает это из деликатности, боясь напугать и обескуражить любимых мужчин. Поэтому только нелюбимые или даже разлюбленные имеют возможность увидеть женщину во всей ее вулканической достоверности. В конце концов, Эльвира, так кажется, не насытившись, отпустила бесполезного Свирельникова. Уже совсем стемнело. Он включил фары и увидел на пне ярко освещенный куст больших осенних опят, похожих на коралловые заросли. Михаил Дмитриевич вышел из машины, отодрал грибы вместе с корой и, галантно дурачась, чтобы скрыть смущение от своей недостаточности, преподнес Эльвире букет. «Любишь опята?» — спросил он. «У нас дома много. Сушеные и консервированные в банках. Володя в прошлом году запасся. Еще не съели. «Как он?» — на всякий случай спросил Михаил Дмитриевич. «Болеет». Ее глаза наполнились слезами. «И он про меня знает все». «Откуда?» «Оттуда. У него по минутам записано. С кем, когда». «И про меня?» — с тревогой уточнил Свирельников. «Конечно». С презрением кивнула Эльвира. «И что?» «Сказал, всех перестреляет. Постепенно». «Ну, это он американских фильмов насмотрелся». «Не знаю, чего уж он там насмотрелся. Надо к врачам». «Не вылезает от врачей». «Ну и что?» «Лечат, но ничего не обещают». «Мне очень жаль». «Неужели? Ладно, поехали. Мне нужно домой». Он довез ее до Одинцова. Она молча поцеловала Свирельникова в щеку и ушла, не обернувшись. Он глянул ей вслед с облегчением и больше никогда не звонил.